Дело в том, что никто из присутствовавших на вечеринке в доме Кэт не мог знать, что я собираюсь переночевать в доме Лэндона. О том, что я направляюсь в Пенсильванию, знала одна Кэт. Я оставила ей контактный телефон, но не говорила, у кого остановлюсь, так что она не могла сообщить об этом убийце даже случайно. Кроме того, я была совершенно уверена, что из Нью-Йорка за мной никто не увязался. Проезжая по проселочным дорогам, по которым приходится добираться до Давстрады и дома Лэндона, я время от времени просто по привычке посматривала в зеркало заднего вида. Временами позади меня не было вообще ни одного автомобиля. Но один человек точно знал, где я остановилась. Это Дарма. Она спросила, и я ответила. Назвала и город, и фамилию Лэндон. Его имя есть в телефонном справочнике, так что она без труда могла узнать адрес. Колючая, вспыльчивая Дарма. Кажется, своими расспросами о смерти Такера я невольно задела ее больное место. Может быть, и впрямь тут дело нечисто. Возможно, она на самом деле подмешала мужу в еду ядовитые грибы. Тогда, понятное дело, ей не понравилось, что я сую нос в эту историю. Ясно, что не сама Дарма ворвалась в дом Лэндона, спрятав свои локоны под вязаным шлемом лыжника. Но это вполне мог быть одинокий голубь, которому поручили напугать меня так, чтобы я убралась из города. И еще один момент. Перчатки того взломщика. Они были сшиты из грубой хлопчатобумажной ткани. Именно из такого материала шьют перчатки, в которых работают в поле, в сарае, на скотном дворе. Такие перчатки вполне могли быть у одинокого голубя. У меня не было достаточных доказательств, чтобы обращаться в полицию. Но, на мой взгляд, версия выглядела очень логично. Все это было очень интересно, но тревожно. По-хорошему, следовало бы поделиться моими соображениями с полицией округа Бакс, но я решила не распыляться. Сейчас мне нужно было сосредоточиться на деле Кэт. Что же касается связи между смертями Боба и Хайди, то до поры до времени я решила исходить из того, что этой связи просто нет, что никто не замыслил вендетту против женских журналов. Из этого следовало, что мне нужно было еще раз подумать, у кого из присутствовавших на вечеринке, за исключением Долорес, могли быть причины желать смерти Кэт. Пока я сидела в том же ресторане, где встречалась с Джеком Херлихи, мне вспомнилось, как мы затронули в разговоре с ним тему убийства Хайди. Херлихи тогда сказал, что когда человек обдумывает убийство, он делает это не потому, что ему вожжа под хвост попала из-за какой-то ерунды и мелкой обиды. Человек решается на убийство, когда он в неистовстве, когда он страшно зол. И мне надо об этом помнить, когда я буду обдумывать список гостей. На тех, у кого к Кэт есть только мелкие претензии, нечего и тратить время. Нужно сосредоточиться на людях, которые настолько обижены за что-нибудь на Кэт, что чувствуют во рту вкус собственной желчи. Я совершенно спокойно вычеркнула из списка Лесли. У меня не было оснований ее подозревать. Лесли не проявляла с тех пор, то есть когда прошло 100 лет, с того времени, когда Кэт якобы флиртовала с своим мужем. Так вот, Лесли не проявляла никаких признаков обиды на Кэт. Рэйчел я тоже мысленно вычеркнула. Если она и захочет занять место Кэт в редакции, то наверняка понимает, что устранение Кэт вовсе не гарантия, что это место получит именно она. Однако в списке были и такие, кто мог иметь на Кэт достаточно большой зуб. Взять хотя бы Полли. Мне казалось кощунственным даже обдумывать ее кандидатуру, но у нее были все основания исходить злобой. Кэт, которая так многим ей обязана, собственноручно зарубила ее шанс стать, наконец, главным редактором. Дальше Джефф. У них с Кэт явно что-то неблагополучно на любовном фронте. Я не могу забыть, как покраснела Кэт, когда я спросила про Кипа. Если она и правда крутила с ним роман, Джефф мог что-то заподозрить. Возможно, это страшно его разозлило. У него могли быть и другие причины желать смерти Кэт. Например, деньги. Кэт зарабатывала не только больше мужа, но несколько лет назад она еще унаследовала деньги от каких-то родственников. Затем Кип. Мне как-то не верилось, что он способен чем-то привлечь Кэт. Во-первых, он работает у нее в подчинении. А во-вторых, у него в крови, по-моему, какое-то патологическое количество тестостерона, от чего он сам же и страдает. Несмотря на это, между ними определенно что-то происходило. Я это чувствовала. А роман, пусть даже совсем не продолжительный, мог разбудить в Кипе сильные чувства, ревность, гнев, негодование. Итого три кандидатуры. Вернее, четыре, потому что в список должен быть добавлен некий мистер Икс. Это может быть кто-то, серьезно настроенный против Кэт, о ком я пока ничего не знаю. Например, кто-то из редакторов других журналов, присутствовавших на вечеринке, или сотрудник редакции «Глянца», у которого есть свои тайные причины ненавидеть Кэт. Мне придется быть очень внимательной. Но до тех пор, пока у меня не появится какая-то новая информация, я собиралась сосредоточиться на первых трех. Я рассчитывала пообедать с Полли в воскресенье, но, возможно, мне удастся перенести встречу на сегодняшний вечер. На выходные Джефф уехал с Кэт в Личфилд, но я надеялась, что в воскресенье вечером у меня будет больше шансов поговорить с ним, чем это было в день смерти Хайди. Кип же мог подождать и до понедельника. Я расплатилась и пошла домой. Войдя в квартиру, первым делом позвонила Полли и оставила на ее автоответчике сообщение, в котором предлагала перенести нашу встречу на более ранний срок. Затем я попыталась связаться с Кэт в ее личфилдском доме. Трубку никто не снял. И здесь я тоже оставила сообщение. Что касается детектива Фарли, то ему я звонить не стала. Я рассудила, что мне пока нечего ему сказать. Поскольку ночной взломщик, на мой взгляд, не имел никакого отношения к делу Кэт, я решила, что не стоит сообщать о нем Фарли. Коль скоро он сам собирается в округ Бакс, то пусть делает свои собственные выводы по поводу смерти Такера Бобба. Наконец, я взялась за статью о Марке. За два последних дня я довольно далеко продвинулась в этом деле. Черновой вариант статьи был почти готов. Хотя сейчас я в основном пишу для журналов, годы работы в газетах не прошли для меня даром. Когда приходится каждый день, хоть умри, сдавать работу к определенному сроку,